Алло. Алло. Анус, Валь. Чё молчишь? Алло. Алло. Да. Валентина Петровна, здрасте. Здрасте. Когда портируют Grand Theft Auto 5 на ПК? Не поняла. Когда портируют Grand Theft Auto 5 на ПК? Не поняла, говорят, блядь, ёбаная речь твоя ебучая. Grand Theft Auto 5, ёбаная. Чего, блядь? Grand Theft Auto 5. Не поняла! Grand Theft Auto 5. Какой ГЗПТК? Grand Theft Auto 5 на ПК. Ой, ёб твою мать. Ёбнулся давно? Нет. Я жду анонса Grand Theft Auto 5 на ПК. Ну да. Худа ты надорвай, это и есть ебанушка. Какая ебанушка? Алло. Я твою хуйню не понимаю. Чего ты не понимаешь, грязная старуха? Ты чистый хуй. Какой чистый? Хуй промой и будешь чистый. А ты чистая? Чистая, блядь. Да. Каждый день моешь. Чего? Каждый день моешь. А у кого моешься? У родителей или у соседки? Что это? У меня своя ванна есть. У тебя сантехники ещё нет дома. А? У тебя сантехники дома нет. Ты что, с хуя сорвался? Где такие квартиры строят без техники? Так в новостях же показывали про тебя. А что там показывали, блядь? Говорят, что ты голо ходишь по подъезду, таскаешь отходы по подъезду. Везде воняет. А? Сантехники в квартире просто нет. Голая бегаю, а что ж ты, блядь, за руку меня не схватил, когда я голая была? А вот этот вопрос ты должна была задать журналистам. А? Этот вопрос тебе надо было задать журналистам. Ты, блядь, где живешь-то, сука чокнутая? С тобой в одном подъезде, ебёная мать. Ну у вас там все ёбнутые по наследству. 217-й, да? Да. А почему так подумала? А потому что у тебя отец шизофреник, и ты шизофреник. У отец шизофреник, а я там молодой, ебёная мать. А, это не имеет значения. Гены, блядь, это все. Да, значит, это, у вас квартира... А я смотрю, что ты хуйню-то несешь. Оказывается, ты сын шизофреника и сам шизофреник. Да, а ты не шизофреничка? Нет. У нас да. Нету в роду шизофреников. Голышом, ебёная мать, побегиваешь, пизду показываешь, детей, детям травму приносишь. Вот я тебя видел, как ты хуй высунул и бегал по подъезду. А я видел, как твоя толстая, голая по веб-камере ебется. Да что ты? Да. На той пизда пусть ебется. Да, вот под суд дамы с этой пленкой ее. Да. Всех вас ебе на психушку. Да что ты? Да. Да. Да. Тебе давно там надо быть. У тебя да. Наследственные, а мне, у нас мне все сказали, здоровые. Я здоров, мне сказали, я здоров. Нет, ты не здоров, а вот соседи сказали, на мать. Вот родственники сказали, что ты психически нездоровая уже. Чего? Твои родственники сказали, что ты психически нездоровая. А они что, врачи, что ли, проверяли меня? А потому что я с ними разговаривал. Родственники не врачи, врачи ними... определяют. А я с ними разговаривал. А они все равно не врачи, вот если бы ты с врачом разговаривал. А врачи? Они говорят, что ты в психушке лежала. А, им квартира нужна, и хотят избавиться, понятно. Да, ты, то есть... И наговаривает, ты... чтобы избавиться и квартиру захватить. А ты думаешь, что твои родственники квартиру хотят? А ты думал, не хотят? Да, ты не спрашивала? А я так знаю, что хотят. А почему они тебе напрямую не скажут? Кто скажет, что я тебя хочу обокрасть? Кто такое скажет? Ну мы же говорим. Да? Да. Что, вы меня обокрасть собираетесь? Да. Да? Да, вот зубы наймем и квартирку очистим. Да и зубу не открою, блядь. И зубу твою кислотой охуячу. А зуб тебе скважину замок поломает. Да? Да. Зуб сломает, зуб и 15 лет получит. Когда, как ты успеешь поднять панику в подъезде, если он тебя неожиданно схватит? И твой зуб 15 лет получит. Угу. И вы психушечку получите. И квартирочку мы получим. Псих... верхушечку друг друга население не имеет права толкать. Запомни, блядина. А сейчас закон такой, родственники могут психушку ложить. Так что хуй не наебёшь. Не имеют права даже родственники. Не-не-не-не-не, только врачи. Хуй тебе вместо квартирки. Никто друг друга не имеет права могут... никуда засунуть, блядь. Голосяка сказали, что могут психушку родственники положить. Родственники меня так никогда что, Наталья, не положат. Так что Наталья очень быстро может заявление на тебя написать. Чего? Наталья очень быстро может тебя переоформить в психушку. Да что ты? Да. Это кто такая Наталья? Твоя родственница, ебёная мать. Мать Руслана. А, она меня не будет определять, не волнуйся. Да. А мы с ней писать разговаривали не на будет. Эту тему. И писать не будет. Будет, будет. Нет, не будет. Будет, я ее будет. Лучше, чем ты знаю. Да. А че ж ты тогда на нее такое недоверие? Ты, блядь, как бы не кувыркался, квартиры тебе никогда не достанется. Достанется, что... это тебе хуй вместо квартиры. Так что, блядь, на... Чирикуряжешься напрасно, блядь. Да? Да, напрасно стараешься. А никогда, хуй... запомни мои слова, никогда на твоей не будет. Почему не будет, Валентина Петровна? Никогда. А вот это хуй тебе вместо квартирки. А? Это тебе хуй вместо квартирки сетит. Чего? Это, говорю, тебе хуй вместо квартирки сетит. Мне чего светит? Хуй собачий. Вместо чего? Вместо квартирки. А, хуй я тебя пущу в квартирку. Да вот хуй тебе вместо да квартиры. Я тебя, если захватишь, то я тебя подожгу нахуй. А я тебе сегодня в подъезде буду рваться, пучок тебе отрежу. 15 лет получишь. Покушение на жизнь, 15 да, лет. Да, покушение на чужие квартиры. 15 лет, любое покушение 15 лет. А старухам не поверят, их в психушку захуячат. А там проверят, а я здоровый человек. Да, а вот когда пленочку из новостей предъявлю, что ты голый хочешь по подъезду, сразу тебя в палату, ебёная мать, положат. Я тебя заклеветую, и вот ты с голым хуем бегал по подъезду. Вот это я везде, во все прессу, во все газеты напишу. Да, а ты тебе право дал такое. Я во все газеты дам объявление в газету, что ты с голым хуем да бегаешь, хуй чтоб тебя положили, блядину. Хуй как катаешь на меня сейчас. Да. Да. Я тебя, блядь, определю, куда нужно, вот сука. Вот хуй тебе собачий. Вот я хуй, тобой хуй, займусь, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй. Да, да, клюй, да, клюй. Да, да. Клюй, клюй. Шизофреник, шизофреник, шизофреник. Ебанутый, ебанутый. Да, да, грязная старушка, грязная старушка. Да, вот я грязная. Вот, да. А тебе что, блядь? Ебанушка, ебанушка. Да, я-то каждый день моюсь, блядина худая. Не а пизди, вот ты... ебёная мать. Грязная хочешь по подъезду. Моешься, сука. Грязная хочешь по подъезду. Грязная хочешь. Чё молчишь, ебёная мать? Сука рваная. Грязная старуха. Сука рваная. Грязная старуха. Вот ты, у тебя хуй грязный, вонючий хуй. Подойдёшь, от твоего хуя воняет, блядь. Да, а ты голая ходишь по подъезду. Да. Да. Ходила и буду ходить. Не отдашь квартиру, вот. Набегу на тебя порчу. Назло тебе буду голая ходить. Назло вот. Голая, блядь, буду ходить. Порчу, ебёная мать, набегу на тебя, если квартиру не отдашь. Да, квартира, хуй тебе вместо квартиры, а вот понял? Тебе хуй, хуй тебе вместо квартиры. Хуй вместо квартиры, квартирку, хуй, клюй, блядь. Квартирку, квартирочку, давай. Сифилисная падла. Квартирку, квартирку, квартирку. Хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, клюй. Грязная старушка, старушка, психдом, хуй, тебя психдом. Хуй, хуй, хуй, хуй. Квартирочку, квартирочку. Это вот до старости жила, дожила, а ты хуй доживёшь, подохнешь, давай квартиру. Блядь. Квартиру давай. Ты подохнешь. Давай квартиру. До старости. Давай я квартиру. Тебе в тюрьму живомодательство отправлю, блядина. Да, а хуй-то тебе поверит, ебёна мать. Есть статья, вымогатель, поверят. Не поверят, ебёна мать. Везде заявление на тебя написано. Блядина, за вымогательство. Жировки мои ворочи, ребёночка утопила маленького. У меня есть свидетели, не волнуйся, блядь. Ребёнка убила. У меня есть свидетели, не волнуйся, да, блядина. Да, ебёна мать, а у меня заявление висит на тебя, что ты ребёнка моего похитила. Ч? чего, блядь? У меня заявление в тюряге написано на тебя, что ты ребенка моего убила. А ты, сука, ребенка, вы там, ребенка у вас был, куда делся? Москварик, это ты похитила ребенка. Это я напишу. Это ты похитила ребенка. Напишу, что москварики утопили. Это ты похитила, грязная старуха. Да. Да. Мне нахуй твои дети не нужны. Да что ты, ебёда мать. А вот ты кого москварики утопил, забыл, как москварики утопил? Да что ты. Я детей не убивал, ебёда мать. Задушил ребёнка и москварики утопил. Не пизди, сука, квартиру давай. Хуй тебе, сука. Давай квартиру. Хуй тебе. Квартиру. Хуй. Сейчас приду, прокляну тебя, ебёда мать. Пучок тебе, ебёда мать, отрежу. Сука, я замуж выхожу. Мужик на 25 лет моложе меня. Он да тебе, что, блядь, ты, пришибёт. Импотентов ебучих. Импотентов ебучих таскаешь и квартиру. Сука, я замуж выхожу. Да что ты. Жениху 25 лет. Сейчас он тебя уебёт. Уебёт. Сейчас проститутку тебе отправлю. Во. Вот его. Выхожу замуж, ему на 20 лет моложе меня, и да, тебя да, уебет. А кто на грязную старуху хуй положит? И тебя уебет. Да. Да, хуй на. Да. Давай квартиру. Ему нужна московская прописка, я его прописываю.